Когда подошло замечательное время, памятное для всего Петербурга, для России, для целой Европы, 1812 год, то Осип Иванович, так же, как многие другие, опасался нашествия французов на Питер. Складывал и собирал в кучу все драгоценности свои. Все, с чем он не хотел расстаться, и готовился в случае крайности искать спасение в Выборге или Гельсингфорсе. Мысль эта, мысль покинуть Невский проспект и даже самый Питер, была для Осипа Ивановича убийственна, схватывала его за горло, как удушье. Но таково было в то время общее расположение умов, или вернее, или правильнее сказать, общего чувства, что даже такому человеку, каков Осип Иванович наш, не могло прийти на ум остаться спокойно в столице. При нашествии врага бежать, отступить, покинув и здесь, как в Первопрестольном граде, одни стены и кровли, казалось всякому необходимостью, святым долгом. Никому и никогда на ум не приходило, чтобы можно было, как делали в свое время почти все столицы Европы, отдаться спокойно в руки иноплеменного врага и считать его главою родного царства. И Осип Иванович судил и рядил с другими в тесном кругу своем только о том, куда перенесет царь столицу свою, где будет средоточие правительства, где присутственные места и прочее. Последнее тем более озабочивало Гомера, что он служил теперь в губернском правлении. Долго он не решался на сомнительную службу эту, сомнительную для него потому, что правление было и тогда, как теперь, за углом Невского проспекта, на Адмиралтейской площади. Гомеру страшно было пуститься на такую заграничную службу, почти ввиду памятника Петра I и сенатской гауптвахты. Опознав с приятелями своими во всей подробности местоположение будущего поприща своего, он крайне обрадовался, когда убедился на деле, что оно составляет небольшое продолжение Невского и, следовательно, по всей справедливости, может быть причислено к внутренним губерниям империи. Осип Иванович шел сначала от угла Невского с оглядкой, посматривая, насколько он удалился от родины своей. Наконец, махнув рукой, согласился, и его приняли охотно, потому что он писал чистенько. Осип Иванович участвовал также душою и сердцем во славе русского мужества и доблести при возвращении гвардии из-за границы. Никто, конечно, не встретил здесь гвардию нашу с таким страхом удивления и глубокого беспредельного уважения, как Осип Иванович. Каждый солдат был в глазах его богатырь баснословный, и одно воспоминание о далеких, пройденных ими странах поселяло в Гомере нашем священный ужас изумления. Он качался, стоя на ногах, голова у него кружилась, когда он рассматривал этих сподвижников славы. Жизнь Осипа Ивановича текла так мирно и тихо-однообразно, что он оглянуться не успел, когда жил и до наводнения 1824 года. После этого страшного переворота у него осталась от сильного душевного потрясения погроб свой привычка вздыхать по временам тяжело и приговаривать, покачав головой кстати и не кстати. «Суета, сует, и всяческая суета. Все тленно, все бренно. Нигде и никогда жизнь наша не бывает в безопасности, и умереть когда-нибудь да надо». С этого бедственного дня Осип Иванович стал невольно и часто размышлять и рассуждать о смерти, о последнем часе своем и даже о светопреставлении. Осип Иванович просидел во время наводнения преспокойно у себя дома в комнатке, которую нанимал у ремесленника на заднем дворе, где платил со столом 35 рублей в месяц. Но страх был велик. Осип Иванович делал разные предположения, когда вода покрывала весь двор на целую сажень, предположения о том, что должно или может последовать, если Бог попустит ей пребывать еще целую неделю. Он советовался с хозяином своим, таким же храбрым человеком, об отступлении свыше пределов общего их владения, за черту жилых покоев, на чердак. Хватался за подоконники, за толстую каменную стену и пытался встряхнуть или покачнуть ее, чтобы, глядя в окно на воду, убедиться, крепко ли на ногах стоит каменный дом и не снесет ли его, чего доброго, водой. Случай этот, наводнение, был так нов и неожидан для Осипа Ивановича, что он не мог еще долго опомниться и образумиться, когда вода давно уже сбыла, и весь Петербург начинал уже вступать в привычную колею своей обиходной жизни. Осип Иванович с любознательным страхом расспрашивал, какие же будут приняты вперед от подобных неблагонамеренных покушений мокрой стихии меры? Останется ли Питер на том же месте, или, как уже значительная часть Невского проспекта, неоднократно была сломана, не вздумают ли перенести Петербург в Москву, которая, как слышано, лежит выше? И тут Гомер как будто бы уже не боялся этого перемещения, а старался поощрять к тому будочников и городовых, задабривая их в приятельской беседе. Осип Иванович полагал, что дело зависит частью от этого начальства. Осип Иванович не видел причины, почему бы наводнению не быть каждый день, коли уже опыт доказал, что оно быть может. И в этом случае не видел возможности оставаться и жить в Петербурге. «Разве, — прибавлял он, — разве где-нибудь на Литейной, куда вода, как слышно, не дошла? Но ведь это уже не Петербург, там есть свои жители, а тут свои. Все равно, как живут люди в Царьграде и в Америке». В день наводнения Осип Иванович не был в губернском правлении, хотя это был день непраздничный. В течение слишком трех десятков лет один только этот день Осип Иванович не был в должности. Так события за событиями неслись мимо Осипа Ивановича. И, несмотря на силу впечатлений своих, едва касались его краем полы, не производя в однообразной жизни его никакого переворота. Осип Иванович, который только с тех пор, как утратил названных родителей своих и стал жить вполне на своих харчах, нашел по изобретательности несытого желудка путь и способ прибавить к посильным доходам еще небольшой доходец от рук своих, от рукоделия. Казенное содержание его никогда не простиралось далее сотен. И Осип Иванович клал 1000 рублей только на счетах, но не видал их никогда в глаза, какие они живут на свете. Поэтому он, кроме того, что вел для забавы дневник, собирал тщательно все записочки на хорошую ваксу, чернила, на порошки выводить пятна, клопов и прочее. Работал также на досуге разные бумажные клееные изделия и сбывал их с рук, хоть дешево, да за наличные деньги. Как только нужда прижмет его, так он посидит одну ночь, наклеит пилюльных коробочек 2-3, снесет их ранехонько в аптеку Аничкина моста и красненькое в кармане. А не то состроит кухоньку с очагом, плитой и русской печью, поставит кухарку, дворника-дровосека и девку-чернавку, раскрасит все это, покроет лаком, яичным белком, проведет прихитро от рук и ног проволоки к рычажку, который движется позади кухни, снесет в игрушечные лавки или магазины и получит целковый или уж на худой конец полтинник за одну такую штуку. На аптеку у Аничкина моста и на игрушечные лавки Осип Иванович работал постоянно и находил время и средства зарабатывать, по крайней мере, столько же, сколько он получал жалования. Приближаемся к самому достопамятному событию в жизни Осипа Ивановича. Ему случилось быть на петербургской стороне. Раз в жизни случилось быть за границей, даже по ту сторону Невы, но его свезли туда ночью, и ночью опять обратили. Он ничего не видал и говорил об этом событии, как о приключении из 1001 ночи. Но пусть нам Осип Иванович сам расскажет случай этот подробно и обстоятельно. Мы уже говорили, что герой наш вел дневник, записывал постоянно все, что только разнообразило тихомирную жизнь его. Выпишем несколько страничек из дневника этого, чтобы познакомиться ближе с замечательным приемышем булочника Ивана Ивановича и Анны Ивановны.